Вы согласны поужинать в 10 часов в Мускарден, Сен-Тропе? — крикнул вдогонку Юсеф. «Ле Мускарден мне вполне подходит», — бросил через плечо Байдер и пошел по коридору дальше. «Ле Мускарден был самым шикарным рестораном в Сен-Тропе, а Байдеру годилось все только самое шикарное». Байдер позвонил Джордане на следующее утро из аэропорта перед вылетом в Женеву. «Что случилось с учителем арабского?» — спросил он. «Я думал, он прилетит с тобой. Он заболел, и не было времени искать другого». «Не было времени?» — язвительным тоном повторил он. «Позвонила бы моему отцу. Он бы тут же нашел учителя и прислал. Я не думала, что это так важно. В конце концов, у них ведь каникулы. Зачем им учиться?» Он заговорил ледяным тоном. «Неважно. Кто тебе дал право решать, что важно, а что нет? Ты не понимаешь, что Мухаммад должен стать правителем 4 миллионов арабов, а языка толком не знает?» Она молчала. «Похоже, я слишком тебе доверял», — продолжал Байдер. «Я дал отцу телеграмму, чтобы он прислал учителя, а когда они осенью вернутся, будут жить с моими родителями. Может быть, там они получат достойное воспитание». Она еще помолчала, а когда заговорила, в голосе ее послышалась обида. «А я? Какие у тебя планы относительно меня?» «Никаких», — огрызнулся он. «Можешь делать все, что вздумается. Я дам тебе знать, когда ты мне понадобишься». Глава 14. Джордана была пьяна. Пьянее, чем когда-либо. Это было такого рода опьянение, какое наступает только после и в результате долгой и глубокой депрессии. Скорее не опьянение, а своеобразное парение, когда, кажется, душа покидает тело и смотрит на тебя со стороны. Она была весела, очаровательна, умна и остроумна разом. Она пила весь день после звонка Байдера. По-настоящему она в жизни любила только своих сыновей. Когда-то ей казалось, что она также любит Байдера, но теперь уже не могла разобраться в своих чувствах к нему. Может быть, потому что не понимала, как он к ней относится. Впервые она была довольна, получив приглашение Юсефа. Юсеф ей никогда не нравился, как, впрочем, не нравились все постоянные лизоблюды и временные прихлебатели-сводники мужа. Она не могла понять, зачем ему надо было окружать себя всеми этими прихвостнями, когда достаточно было щелкнуть пальцами, и любая женщина будет у его ног. Он по-прежнему оставался самым сексуальным и привлекательным мужчиной, каких ей когда-либо приходилось встречать. Когда Юсеф объяснил, что дает званый ужин в честь Майкла Винсента, американского кинорежиссера, согласившегося снимать по заказу Байдера картину под названием «Посланник», Джордана согласилась, что в данном случае будет вполне естественно для нее играть роль хозяйки. Окончательно согласилась она после того, как Юсеф намекнул, что Байдер был бы доволен ее поступком. Прием Юсеф устроил небольшой, на 20 человек, в Ла-Бон-Обеж, ресторане на полпути из Кан в Ниццу. Как хозяйка она сидела во главе стола, рядом с Винсентом, по правую руку, почетным гостем. Юсеф сидел слева. Поскольку Байдер отсутствовал, место с другого конца стола многозначительно пустовало. Посреди стола, в окружении обворожительных женщин, устроился Жак, светловолосый Альфонс, которого княжна Мара представила Джордане на приеме в честь ее дня рождения. Она рассеянно полюбопытствовала про себя, с кем он мог прийти на этот раз. Обед, заказанный Юсефом, был великолепен. Шампанское «Дон Периньон» лилось нескончаемым потоком. С самого первого глотка она поняла, что быстро опьянеет. Но в тот вечер ее это не беспокоило. Майкл Винсент оказался симпатягой, хотя пил только скотч. Американец, он быстро